как себя дальше вести. Но первым подходить не решался. Пришлось ждать, пока подбежит Мертл. Сижу, жду, а сам прислушиваюсь, что он там лопочет, но разобрать не могу. Слишком между нами расстояние большое. Когда она к нему подбежала, и я из-за кустов вышел. Подхожу, а он возьми и умри. Так мое имя и не договорив. Мне и в голову не могло прийти, что часть моей фамилии совпадает с именем Сиплова, пока Мертл не дала мне прочесть записку от Тима и не предложила $200 и кольцо в придачу. Я слонялся вокруг, делая вид, что прибежал на выстрел. Я ведь тогда еще в полиции служил, а сам ломал голову, как дальше быть. Тут она договорилась со мной, чтобы я состряпал дело о самоубийстве. А ведь мне только этого и надо было. Если бы ты не начал эту историю ворошить, никто бы ничего не узнал. Он помесил грязь ногой и добавил, а через неделю после того жена погибла, попала в аварию. Ехала в Форде, пошла на обгон и столкнулась с тяжелым грузовиком. «Мок-Лейк в этом округе?» — спросил я. «Нет, в соседнем». «Значит, Нунен там не хозяин. А что, если я сдам тебя тамошнему шерифу?» «Не надо. Шериф Том Кук, зять сенатора Кифера. Лучше уж тогда здесь оставаться. Кифер все равно выдаст меня Нунену». «Если все произошло так, как ты рассказываешь, у тебя есть шанс на суде оправдаться?» «Не смеши меня. Неужели ты думаешь, что они дадут мне этот шанс? В их судах не оправдаешься». «Я отведу тебя обратно в тюрьму», — сказал я. «Держи язык за зубами». Нунен расхаживал по кабинету и последними словами ругал нескольких полицейских, которые стояли по стойке смирно и жалели, что родились на свет. «Посмотри, кого я тебе привел», — сказал я ему, выталкивая Максвейна на середину комнаты. Нунен без лишних слов отправил бывшего детектива в нокдаун, пнул его ногой и велел одному из полицейских увести его. Тут раздался телефонный звонок, и я, воспользовавшись этим, скользнул за дверь, не попрощавшись, и пошел пешком в гостиницу. Вдали гулко хлопали пистолетные выстрелы. Мимо, пряча глаза, в развалочку прошли трое. По самому краю тротуара, крадучись, просеменил какой-то подозрительный тип. Его лицо было мне неизвестно, мое ему тоже. Неподалеку раздался пистолетный выстрел. Когда я уже подходил к отелю, мимо, со скоростью не меньше 50 миль в час, промчался обшарпанный черный лимузин, до отказа набитый людьми. Я улыбнулся ему вслед. Бесвилл начинал закипать, точно суп под крышкой. И у меня вдруг стало так легко на душе, что даже мысль о той неблаговидной роли, которую я сыграл в этом кипении, не помешала мне безмятежно проспать 12 часов подряд. Отель «Сидер Хилл». В первом часу дня меня разбудил телефонный звонок. «Мы в городе», — сообщил мне Микки Лайнен. «Почему нас не встречают с цветами?» «А с наручниками не хочешь? Сдайте ваши вещи в камеру хранения и приезжайте ко мне в гостиницу. Номер 537. Свой визит особенно не рекламируйте». Когда раздался стук в дверь, я был уже одет. Микки Лайнен был здоровяк с покатыми плечами и рыхлым телом, с руками и ногами, как на шарнирах. Уши у него торчали в разные стороны, словно большие красные крылья, а на круглом багровом лице застыла идиотская улыбочка. Клоун в цирке, не иначе. Дик Фолли был канадцем крошечного роста с остреньким нервным личиком. Чтобы казаться выше, он ходил на высоких каблуках, пользовался надушенными носовыми платками и говорил в час по чайной ложке. Оба были отличными оперативниками. «Старик, вам что-нибудь говорил о предстоящей работе?» — спросил я их, когда мы сели. Старик был шефом Сан-Францисского отделения детективного агентства «Континентел». Мы также называли его «Понтий Пилат», потому что, посылая нас на Голгофу, он обычно ласково улыбался. Это был мягкий, обходительный пожилой джентльмен.